Должен сообщить тебе, Брайан, обстоятельства складываются так, что мне нужно уехать из Англии. Быть может, на несколько месяцев. Я слышал об этом, милорд. Могу спросить, куда? Или это секрет? Нет, почему же? Я еду в Италию. Полагаю, по поручению парламента? Ты абсолютно прав. Агенты и доверенные лица парламента часто ездили в самые разные страны, и потому у Брайана не должно возникнуть никаких подозрений, — решил Кейта. «В то же самое время, — продолжал Кейта, — у меня есть поручение и для тебя. Охотно выполню все, что скажете, милорд. Нам необходимо отправить наблюдательного и умного человека в Лондон, чтобы он побродил там по улицам, по клубам и тавернам. Ты догадываешься, для чего? Теперь, когда король находится на пути в Шотландию, нужно заново прощупать настроение людей из самых разных слоев. И очень важно, кроме всего прочего, узнать их отношение к возможному переходу в лоно пресвитерианства, связанного, как тебе известно, с идеями Кальвина. Думаю, ты лучше других справишься с подобной задачей. Примечание. Жан Кальвин, 1509-1564, французский религиозный реформатор. Брайан поклонился. «Польщен вашими словами и вашим доверием. И чтобы не откладывать в долгий ящик, начну немедленно готовиться к отъезду». Он вышел от Кейта в приподнятом настроении. Предложение отчима родило в нем новую идею. Что ж, один план рухнул, зато на его обломках тотчас же возник другой, возможно, куда более действенный. Ни в какой Лондон он, Брайан, не поедет, а отправится по стопам Кейта. Куда тот, туда и он. И посмотрим, чья возьмет. Глава 19. «Сдается мне, милорд, — сказал Джайлз, подъезжая к Кейта, — что за нами все время кто-то следует». Нахмурившись, он обернулся. «Вроде никого и нет, но торчит в голове такая вот мыслишка. Никуда не денешься». «Ты у нас первый номер в отряде по чутью», — усмехнулся Кейта. Его не слишком обеспокоило сообщение Джайлза. «Если кто-то всерьез надумал следить за ним, то наверняка делает это тайно. Да и зачем его преследовать?» Он ни от кого не скрывал, что собирается отплыть из Хариджа, и конечная цель его — Италия. Однако Джайлз не находил себе места от подозрения и спросил разрешения Кейта избавиться от них. Для этого за очередным поворотом тропы он остановил свой небольшой отряд из 8 всадников, и все они сгрудились под деревьями с оружием на изготовку. Чутье не подвело Джайлза. Спустя какое-то время из-за поворота показался всадник. «Боже, кто это?» Кейта чуть не упал с коня от удивления. «Фиби». «Да, это была она, верхом на своей Сорел, которую он купил для жены и на которой безуспешно пытался обучать ее верховой езде». Завидев впереди всадников, Сорел заволновалась и попятилась назад, что было неожиданно весьма неприятно для всадницы. Она изо всех сил вжалась в седло и обхватила лошадь ногами, чтобы только не свалиться в грязь под ноги лошади и, главное, не осрамиться перед таким количеством мужчин. Как ни странно, ей удалось успокоить и остановить Сорел. «Вы нарочно затаились тут?» — с негодованием обратилась Фиби к остолбеневшим всадникам. «Чтобы до смерти напугать нас?»